Сказка о веселой пчеле. Жила-была пчела по имени Жужа. Веселая и добрая пчела. Как все пчелы, Жужа собирала цветочный сок, нектар, цветочную пыльцу и готовила мед. Жужа очень любила это занятие. Разве не весело перелетать от одного цветка к другому, болтать с ними о всякой всячине, а потом готовить сладкий ароматный мед? Мед у Жужи получался замечательный. Наверное, самый вкусный и полезный мед в мире. Однажды в гости к пчеле Жужи прилетела знакомая оса. Жужа очень обрадовалась гости. Она любила гостей, ведь гости – это весело. А Жужа, как я уже сказал, была очень веселой пчелой. Жужа, конечно же, хотела угостить подругу своим медом. Но, к ее огорчению, все горшки оказались пусты. «Ах, как обидно! Ах, как жаль! Как же так вышло?» – смутилась Жужа. И сейчас же вспомнила, что как раз вчера отдала последний мед знакомой бабочке. Бабочка немного простудилась, а при простуде мед, как известно, очень полезен. «Ничего», – грустно сказала оса, которой, честно говоря, очень хотелось отведать замечательного меда Жужи. «Я же понимаю, простуженной бабочке мед нужнее». Но Жужа не могла допустить, чтобы ее гостья осталась без меда. «Сейчас», – сказала Жужа. «Подожди немного, я очень быстро приготовлю особенный свежий вкусный мед». Она взяла с посудной полки свой волшебный кувшинчик, в который собирала цветочную пыльцу и нектар. Кувшинчик был совершенно крошечный, почти невидимый, зато волшебный. Только у пчел бывают такие. Взяла Жужа кувшинчик и полетела к цветам. С веселым жужжанием покружилась она над густой зеленой травой и опустилась на стебелек душистого розового клевера. «Добрый день, клевер! Не дашь ли ты немного нектара для меда?» «Конечно!» – отозвался розовый клевер. Но в это время Жужа увидела рядом на травинке маленького красного жучка с черными крапинками на спинке. У него странное имя – Божья коровка. «Жужа!» – тихо сказал жучок. «Мне грустно. Может быть, ты поиграешь со мной?» «Грустно?» – удивилась Жужа. Веселая пчела не понимала, как может быть грустно в такой хороший день. «Конечно, я поиграю с тобой. Правда, я спешу. Но раз тебе грустно, поиграть просто необходимо. А во что?» «Лучше всего в считалочки». «А как это?» «Очень просто», – ответил жучок. «Ты, Жужа, полосатая. Полосочка желтая, полосочка черная, а я красный, в черную крапинку, так?» «Так». «Ты считай мои крапинки, а я буду считать твои полосочки. Кто быстрее сосчитает, тот выиграл». Выиграл жучок по имени Божья коровка, ведь полосочек у Жужи совсем немного, и считать их нетрудно. «Ну что?» – спросила Жужа, которая, кстати, совсем не расстроилась из-за того, что проиграла. «С каждым бывает. Стал тебе хоть чуть-чуть веселее?» «Конечно!» «Вот и прекрасно!» – сказала Жужа и вдруг увидела, что с пушистой шапочки клевера слетает другая пчела. Другая пчела вежливо поздоровалась с Жужей и жучком и улетела с полным кувшинчиком нектара. А клевер, немного растерявшись, сказал: «Жужа, ты была занята игрой, и я не знал, нужен ли тебе нектар?» «Ничего», — сказала Жужа, глядя в свой пустой кувшинчик. «Я сейчас быстро слетаю к колокольчику». Лиловый колокольчик был очень рад встретиться с Жужей. «У меня сегодня прекрасная пыльца и нектар», — сказал он. Тут Жужа услышала знакомое стрекотание. Оказывается, под колокольчиком сидел ее приятель-кузнечик. «Привет», — сказал он. «Какой хороший день сегодня, правда?» «Замечательный», — согласилась Жужа. «В такой хороший день хорошо бы поиграть во что-нибудь. «Давай», – предложил кузнечик. «Ой, что ты», – сказала Жужа. «Меня, понимаешь, ждут, я спешу». «Мы немножко поиграем», – уговаривал кузнечик, – «только в одну игру. Она называется «Хлопушки». Жужа очень любила играть, а потому просто не могла отказаться. «Ладно», – сказала она, – «давай, только быстро. Как играть в эту игру?» «Очень просто», – стал объяснять кузнечик. «У тебя есть крылышки, это всем ясно. У меня тоже есть крылышки, это ясно не всем, потому что я их прячу. Так вот, мы с тобой должны одновременно хлопнуть крылышками. Кто хлопнет громче, тот выиграл. Понятно?» «Конечно». «Приготовились. Раз, два, три. Хлопнули». Крылышки кузнечика жестче пчелиных, а потому и хлопнул он громче. «Давай еще раз», — сказала Жужа. Но и на этот раз она проиграла. «Ладно», — сказала Жужа, — «ничего страшного. Зато я научилась новой игре. Ну, все-таки мне пора. До свидания, кузнечик». А в это время из колокольчика вылетела незнакомая пчела. «Постранись!» – пропела пчела и улетела, унося в лапках до краев наполненный кувшинчик. А колокольчик печально покачал головой. «Ты сама виновата, Жужа. Играешь и ни о чем не думаешь». «Точно!» – согласилась Жужа. «И что ж я такая легкомысленная?» Она зачем-то дунула в пустой кувшинчик. «Ну ничего», — добавила она уже весело. «Я исправлюсь». И Жужа полетела к полевому цветку маку. «Мак, милый, пожалуйста, поскорей дай мне пыльцы и нектара для меда. Меня подружка заждалась». «Пожалуйста», — тихо прошелестели шелковистые лепестки мака. Но неожиданно послышалось громкое веселое жужжание, и прилетел большущий золотистый жук. «Жужа, Жужа!» – жужжал жук. «С днем рождения, Жужа!» «Что?» – удивилась Жужа. «Мой день рождения не сегодня». «Это ничего!» – еще веселее жужжал жук. «Когда-нибудь будет твой день рождения, а сегодня мой. Я тебя поздравляю с моим днем рождения!» «А, понятно, спасибо!» – ответила Жужа. «Я тебя тоже поздравляю, только я очень спешу». «Нет, ты не спеши, пожалуйста. Я очень хочу поиграть с тобой в мою любимую игру. Жужжалки она называется». «Что ты?» – Жужа чуть не уронила свой кувшинчик. «Я никак не могу, меня ждут». «Как же!» — возмутился золотистый жук. «Во-первых, я тоже тебя жду. Во-вторых, все знают, что ты больше всего на свете любишь играть. В-третьих, у меня сегодня день рождения, и мне ни в чем нельзя отказывать». Золотистый жук был прав. И, конечно же, Жужа согласилась поиграть. Только чуть-чуть. Играть в жужжалки оказалось очень просто. Жужжать и все. Кто жужжит громче и веселей, тот и выигрывает. Золотистый жук был больше Жужи, поэтому жужжал громче. Зато Жужа, наверное, самая веселая пчела в мире, жужжала гораздо веселее. Вот и получилась у них ничья. «Прекрасно», — сказала Жужа, — «хоть на этот раз я не проиграла. Ну все, дорогой жук, еще раз поздравляю, пока». Но тут к маку подлетела старенькая бабушка-пчела. Все ее очень уважали. «Деточка», — обратилась она к Жуже, — «ты не уступишь мне этот прекрасный мак?» «Конечно, бабушка», — тихо сказала Жужа. Она была вежливая. «Это уже третий цветок, который я потеряла из-за игры», — грустно подумала Жужа. «А ведь меня заждалась оса. Ждет, а нет ни меня, ни меда. Задерживаться больше нельзя». Виновата и расстроенная, прилетела Жужа домой. все честно рассказала подружке Осе. Сначала оса тоже огорчилась, а потом вдруг спросила. «Как называется первая игра?» «Считалочки», — ответила Жужа. «А вторая?» «Хлопушки», — ответила Жужа. «А третья?» «Жужжалки», — ответила Жужа. «Послушай, Жужа, ты принесла мне замечательный подарок», — сказала оса. «Ты смеешься надо мной», — чуть не плача сказала Жужа и поставила на полку свой пустой кувшинчик. «Совсем не смеюсь», — ответила оса, — «нисколечко», — и добавила. «Каждому, по-моему, ясно, что три хорошие игры — это замечательный подарок». Жужа подумала и сказала. «Мед я приготовлю для тебя завтра же. Ты права, веселые игры — это так же хорошо, как вкусный мед. Поиграем?» — весело предложила пчелка.